обаяние истории не слабеет. К сожалению, в ней уже нет девственных областей, как их нет и на земном шаре. Литература проникла повсюду, везде сумела обосноваться. Некоторые фигуры или эпохи она залепила, как соты, медом и воском. Каждый новый документ, обнаруженный в архиве, каждый удар лопаты археолога настораживает писателей. Не явилась ли новая тема? Поспешность иногда приводит к художественным ошибкам. Пример тому — Тутанхамон на Крите Мережковского. Чарующий и столь богатый памятниками материальной культуры Эгейский мир таит в себе коварную ловушку. Как только мы расшифруем и прочтем эгейские письмена, а это может произойти в любую минуту, как только мы услышим голос этого до сих пор молчавшего мира, познаем окраску и тон его мысли, тотчас же реконструкция, основанная на одних только материальных предметах и произвольных домыслах, превратится в забавный курьез. История поставляет литературе кое-что более ценное, чем факты и лица, а именно произведения, сообщающие об этих фактах и лицах, но не в форме сухих записей летописцев, а в интерпретации великих мыслителей и художников слова. Геродот, Фукидид, Цезарь, Саллюстий, Тацит, Комин, Макиавелли, Длугаш — я называю только немногих, кто первый пришел на ум. Все это великая сокровищница характеров, психологических анализов, конфликтов, сцен, диалогов, мотивов, которые вошли в обиход и продолжают в нем оставаться в разных версиях, причем иногда текст оригинала повторяется почти дословно. То же относится к мемуарам и к письмам. Впрочем, и произведения самого низкого качества могут привлечь внимание и импонировать воображению, так что одурачивают простодушных, принимающих их на веру. Чего только не наплел Светоний. Скольких диких выдумок не наплодил Диоген Лаэртский. Но существуют книги про матери с бесчисленным потомством, как Библия, Гомер, Махабхарата. Греческая мифология в течение десятков веков царила в литературе, где никогда не занималась простая утренняя заря, а только Эос или Аврора, и в каждом стихе луна была печальной Селеной, наклоняющейся над спящим Эндимионом. Потребовалось множество поэтических крестовых походов, чтобы сжить со света богов античности и очистить место для святых церкви, открыть доступ в литературу христианским легендам и агиографии. Но сегодня в литературу вновь возвращаются Эдипы, Электры, Антигоны и Орфеи. Литература непрерывно обновляется за счет собственного материала. Вновь и вновь повторяются извечные мотивы, и многие из них обыгрывались уже в древности. Жироду с ироническим кокетством поставил перед Амфитрионом цифру 38, имея в виду длинную череду предшественников. Но существуют темы, перед которыми можно было бы поставить и трехзначное число, а может быть и побольше. Долговечность некоторых литературных персонажей поражает и восхищает. Монографии о них не уступают по яркости фантастическому роману. Так, за спинами Папкина и Заглобы, героев Фредро и Сенкевича, мы видим бесчисленную толпу рыцарей-бахвалов в костюмах всех эпох, разговаривающих на всех языках, и только где-то в отдаленной перспективе IV века до нашей эры обнаруживаем их прототип — ветерана походов Александра Великого. К стыду писательской изобретательности Мы обладаем каталогами литературных тем и мотивов вот уже 2 тысячелетия странствующих по эпосам, романам, драмам. Совсем как в классическом китайском театре, где много столетий неослабевающим успехом пользуются во все новых и новых сценических обработках «История бедного студента», счастливо замыкающего цепь своих злоключений золотым перстнем мандарина. Гоцци насчитал 36 трагических ситуаций, постоянно используемых драматургами. Жерар де Нерваль уменьшил это количество до 24, добавив, что все они вытекают из 7 смертных грехов. Каждому драматургу следовало бы проверить вычисления Гоцци и Жерара де Нерваля. Стихи ранних поэтов Америки сотрясаются от пения соловьев и жаворонков. А между тем, как утверждают орнитологи, этих птиц в Америке не водилось. Откуда же их взяли поэты? Из английской поэзии, которой они подражали. А та не могла обойтись без соловьев и жаворонков, по крайней мере, с тех пор, как Джульетта спорила с Ромео. Это поет соловей, а не жаворонок. Потребовалось много времени, прежде чем дерзкие новаторы открыли уши и глаза и направили интерес американской поэзии на родных дроздов. Тот же самый процесс можно ныне наблюдать у поэтов таких молодых стран, как Австралия или Новая Зеландия. В сентиментальной Валерии, которую читает Панна в первой части «Дзядов», есть знаменитая сцена, где Валерия танцует танец с покрывалом в испанском посольстве. С одинаковой грацией дельфина танцует полонез. Каринна Тарантеллу, другие героини — кадриль или минуэт. И неизменно при этом присутствует герой, чтобы любовь могла поразить его, как гром. Так один и тот же удачный мотив способен на протяжении каких-нибудь 10 лет найти воплощение во многих любовных историях той эпохи.